20. Сайлас. В Королевстве огня не так много таверн, так что мы решили собраться на кладбище. Мы не знаем, наверняка послали сестер только за Атей, или же они были в курсе моего участия в этом, — сказал я. Но даже если боги не ведали, что мы действуем сообща, они уже все поняли. Атия сидела на земле, рядом с одним из относительно новых надгробий. И утренняя роса, сбитая с травы, хаотичными капельками рассыпалась по ее ботинкам. Прошло несколько дней после нападения сестер, и хотя она восстанавливалась быстрее любого человека, ее губы оставались бледно-голубыми, как у утопленницы. Зато она больше не дрожала. Я заставил себя отвести взгляд, чтобы не вспоминать, как она выглядела, когда я только вытащил ее из реки. Настоящая утопленница. Атия проспала почти 2 дня, трясясь в забытье, пока я сторожил ее покой на случай, если боги задумают подослать к нам очередных убийц. Даже сегодня утром, когда она проснулась и потребовала больше не терять времени, на кончиках ее пальцев сверкали остатки инея. «Ей следовало дождаться меня», — угрюмо думал я. Она рисковала жизнью, прыгнув в ту реку. Но из-за чего? Просто потому, что я позволил себе отвлечься на магию одной из сестер. Гибель Атии была бы на моей совести. Она бы даже не попала в эту переделку, если бы не я. «Боги нас раскусили», — согласилась Атия. «Значит, они в курсе, что мы ищем банши, а после придем за ними». «Кстати, об этом», — вмешался Тристан. «У нас есть план, как добраться до богов, если, конечно, мы доживем до этого этапа. Как вы собираетесь убить их?» Он стоял подле ног Атии, крепко держа в руках свой чемодан с книгами. Я указал на ее карман, где до сих пор покоился мой кинжал. «Вот клинок, предназначенный не для расправы над смертными». Я не сказал, что это подарок Тентоса. «Раз он не для смертных, значит, создан богами», продолжил я, обращаясь ко всем. «Готов поспорить, что лезвие, которое должно их защитить, может и ранить. Боги уже охотятся за нами, и как только они поймут, что все монстры, которых они посылают убить Атию, терпят поражение, вынуждены будут явиться лично, чтобы завершить начатое. Тут-то мы и встретимся. А пока подразним их». Тристан раскрывал портфель, пристроив его на надгробие рядом с Атией. «Первонаперво, предполагаю, сосредоточиться на банше», — сказал он. «У меня много заметок о них». «Едва ли тебе помогут твои почеркушки». Силиан перегнулся через плечо Тристана, вглядываясь в содержимое портфеля. Его рыжие волосы были зачесаны назад, так что мы наконец-то могли разглядеть черты его лица. «Тем, кто действительно встречался с банши, редко удается прожить достаточно долго, чтобы написать о них. Может, заполнишь пробелы в моих исследованиях?» Тристан вытянул шею и с надеждой посмотрел на Силиана. Тот улыбнулся в ответ. «Я попробую». Этого было достаточно, чтобы глаза студента вспыхнули азартным огоньком, будто он только что выиграл ценный приз. «Только вот, раз клан Королевства Огня полностью истреблен, я даже не знаю, с чего начать», — продолжил Силиан. «Банши трудно выследить». Тристан выудил из портфеля большую тетрадь. Его торопливый почерк отличался мелкими буковками с сильным наклоном, так что эти каракули легко было принять за миниатюрные картинки. «Мне известно все об охотничьих привычках банши», — заявил он. «И я уверен, что ты поможешь нам выявить их слабые места. Осведомленность — лучший ключ к победе». Атия растянулась на траве. Ее белые волосы на зеленом покрывале травы напоминали внезапно выпавший снежок. «Тебя послушать-то книги ничем не хуже оружия». «Знание — сила», — горячо ответил Тристан. «Это самое верное оружие из всех, что мы можем отыскать. В книгах мы черпаем мудрость у предыдущих поколений». «Конечно», — съязвила Атия. «А если эта мудрость окажется бесполезной, твои книги достаточно громоздкие, чтобы ими пристукнуть парочку банши». «Вопрос в том, куда мы направимся». Я сунул руки в карманы и стал прогуливаться между могилами. Если в Королевстве Огня не осталось кланов Банши, на ум приходит лишь одно место, где мы сможем их разыскать. Это опасно. Но, по крайней мере, сестры Иринии туда не сунутся. Атия приподнялась и села, явно насторожившись. «Совсем забыла спросить, что она сказала тебе?» Я остановился. «Кто?» «Сестра», — пояснила Атия, всплеснув руками. «Мол, как можно быть таким несносным тугодумом?» Она резко встала. «Одна из них говорила с тобой в пещере, не так ли? Она какой-то силой не давала тебе двигаться?» «Все так», — медленно ответил я. «И очень осторожно». «Ну и?» — стала допытываться Атия, теряя терпение. «И что же такое важное она сказала, что ты стоял там как вкопанный? Как ей удалось подчинить тебя?» Я откашлялся, вспоминая слова сестры. «Этому пути нельзя доверять. Ты уже шел по нему, и ты не можешь верить ей». Я посмотрел на Атию, которая в тот момент отбивалась от другой сестры, пытавшейся наброситься на нее. Я бросился на помощь, но первая сестра преградила мне путь. Ее палец потянулся к моему виску. Тощий и огрубевший, он пронзил мое сознание. «Что они сотворили с тобой?» — прошептала она. «Сколько всего они отняли?» Я сделал усилие, пытаясь пошевелиться, но мои ноги неподвижно застыли на каменном полу, а руки будто прилипли к бокам. Атия закричала, заставив меня содрогнуться, но я стоял, не в силах сменить позу. «Твоя жизнь была разрушена до того, как тебя обрекли на вечную службу», — продолжал голос внутри меня. По лицу сестры пробежала слеза. «А теперь тебя погубит она». После этих слов все было как в тумане, а фоном звучали завывания Силиана, эхом отлетающие от сводов пещеры. Я осознал, что это было ложью, когда вытаскивал Атию из реки, ощущая, как она дрожит в моих руках. Колдовство, задуманное, чтобы обмануть меня, заставить пойти против Атии и расторгнуть наш союз. Но боги были обречены на провал, пытаясь посеять в моем сознании семена недоверия. Они не властны надо мной. Разве Атия способна меня уничтожить? Она не сказала ничего существенного. Атия, услышав это, насупилась, по-видимому, раздумывая, честен ли я с ней. Ничего, что имело бы значение. Но ее слов оказалось достаточно, чтобы бросить меня на произвол судьбы, — уколола она. «Но недостаточно для того, чтобы дать тебе утонуть», — напомнил я. «Может, не будем точить зуб друг на друга?» Атия вздохнула, с трудом сдерживая гнев. «Нам нужно в королевство алхимии». Я изумленно моргнул. «Ты же имел в виду именно его, угадала?» — продолжила она. «Место, куда не рискнут сунуться монстры, если только не хотят пополнить коллекцию смертоносных тварей, которую собирает Вейл. А еще Тия сказала мне, что Вейл — тот самый таинственный охотник за пропавшими чудовищами». «Так это она стоит за исчезновениями?» — спросил я, будучи не слишком удивленным. Вейл из Аркейна нравилось собирать диковинки. Но гибель не обязательно поджидала каждый новый экземпляр. Она наверняка ничуть не меньше радовалась живым трофеям. Банша бы заняла достойное место в ее своеобразном музее. Тристан шумно захлопнул портфель. «Вейл дает незавидные прозвища ученикам», — сказал он, явно очень разозлившись. «Мы должны изучать монстров, а не... не...» Он пытался подобрать слова. «Не ловить их!» «Как же ей удается скрывать свое занятие?» — спросил Силлиан. «Разве боги ничего не знают?» «Готова поспорить, все они знают». Атия грубо стерла с обуви кладбищенскую грязь. «И им наплевать». «Ты уверен, что мы не можем отправиться в любое другое королевство?» Тристан опустил глаза на траву, и голос его совсем стих. «Земли алхимии слишком опасны». «Повезло, что мы такие же опасные», — подбодрила Атия, похлопав парня по спине. Вдобавок, мы действительно должны оказаться именно в королевстве алхимии. У Вейл есть еще одна вещь, которая нам необходима. Сосуд с водой из реки Вечности. Ты нашла его? На этот раз мне не удалось скрыть свое замешательство. Я ощутил странный порыв подбежать к ней и выспросить подробности, но сдержал себя. Как? Я увидела его в зеркале Тии, призналась Атия. Я не мог вообразить, как Вейл из Аркейна удалось заполучить столь ценный артефакт. Воды любой из рек тщательно охранялись ответственными стражами. И если один сосуд был дарован людям, почему его поручили такой жестокой душе, как она? Хочу вернуть свое бессмертие до того, как мы столкнемся с богами, чтобы получить преимущество в бою и убить одного из них, — проговорила Атия. Нам лучше поторопиться. Тия упомянула, что река Вечности начала мелеть. «Мелеть», — эхом повторил я. Странное чувство тревоги всколыхнулось внутри меня, и я прижал руки к груди, чтобы сдержать его. Такое не может произойти. Атия только пожала плечами. «Не наша забота», — ответила она. «Нам хватит того, что закупорено в сосуде». «Он правда у королевы алхимии?» — вмешался Тристан. Атия утвердительно кивнула, и он закусил губу. «Тогда я должен кое-что вам рассказать». Тристан осторожно провел рукой по закрытой сумке. «Когда я был студентом и изучал алхимию, королева заставляла нас выслеживать монстров, изучать их привычки и образ жизни. Это было сплошь и рядом». Атия напряглась, все сильнее ощетиниваясь с каждым следующим словом Тристана. «Но потом я обнаружил, что Академия не помогает изучать монстров, которых мы находили, а отлавливает их», — признался Тристан. «Она хотела использовать их силы в своих интересах. В Академии ходили слухи, что под музеями Вейл были скрыты тайные подземелья, где держали самых смертоносных пленников». Атия сглотнула и стальным голосом спросила. «Ты помогал ей делать это?» «Нет же!» — возразил Тристан, повысив голос. «Я клянусь, Атия, в тот самый момент, когда я узнал, ради чего она использует нашу Академию, я бросил учебу там. Вот почему мы с родителями переехали в Королевство Земли. Мы бежали от королевы. Я и понятия не имел, что ее затея с поимкой монстров возросла до таких масштабов». Лицо Атии смягчилось, подозрительность сменилась пониманием. «Вот почему она подослала того человека выследить тебя». «Королева алхимии объявила в розыск Тристана?» Силиан обернулся к приятелю, и в его глазах вспыхнуло что-то похожее на гордость. «Я должен быть впечатлен?» Атия метнула на Силиана укоризненный взгляд. «Пусть сначала объяснится, позже будешь кланяться ему в ноги». Тристан прокашлялся. «Я писал труд о горгонах, и один профессор дал Вейл взглянуть на то, что мне удалось нарыть», — начал он. «Нам сказали, что королева хочет позаимствовать идеи у своих студентов, но особый интерес у нее возник именно к моей работе. Меня вызвали ко двору, и она спросила, смогу ли я отыскать одну горгону по ее личному приказу, основываясь на приемах охоты, которые я предлагал. Я пообещал ей это сделать». «А когда ты бежал в королевство Земли, она решила забрать обещанное», — продолжила Атия. «Так вот, за каким долгом пришел тот человек. Он хотел заполучить охотника на монстров, а не золото». «Тот мужчина, которого убила Атия. Тогда я понимал, что ему нужен был этот мальчишка, но не знал причины. Я потер рукой затылок, отгоняя подкрадывающийся ужас. Если Атия убила слугу Вейл, нам точно не стоит надеяться на дружелюбный прием в королевстве алхимии». «Ты злишься на меня?» — спросил Тристан. Свирепое выражение Атии немного смягчилось, когда она заметила тревогу в его словах. «Нет, я не злюсь на тебя», — с успокоением выдохнула она. «Ты ничего не знал, а раз уж даже ушел, когда выяснилось, в чем дело, это кое-что дозначит». «Мне все равно очень жаль». Тристан опустил голову, пряча лицо. «Но Вейл вряд ли соизволит раскаяться», — сказала Атия. «Надо бы прихватить с собой и ее голову, когда убьем Банши». «Точно, убийство», — Хлопнул себя по лбу Силлиан. «Я уже говорил, как счастлив быть на вашей стороне». «Это из-за сластей?» — предположила Атия. Силлиан с воодушевлением закивал. «Сласти и убийства! Что здесь может не нравиться?» Тристан, казалось, совсем растерялся от этих слов, и Атия с Силлианом дружно прыснули. Двое монстров хохотали в ночи при мысли о смерти. «Как она может меня погубить?» — думал я, наблюдая за ними. «Забудь то, что нашептала сестра. Мы никогда не сблизимся настолько, чтобы Атия сумела это сделать. Я никогда не забуду о том, кто она». Но стоило мне так подумать, как Атия улыбнулась, и всего на миг в моей памяти ожило воспоминание о прикосновении к ее губам. Я вновь почувствовал дрожь ее подбородка в своей руке и тяжесть влажных белых волос, прилипающих к моему колену, когда я поднимал ее из воды. И ее взгляд сейчас, в миг мимолетной радости посреди обступившего нас мрака. Та, что способна погубить. Я был в растерянности. Казалось, что весь мир, стремительно меняясь, уходит из-под ног. Я прокашлялся, пытаясь прийти в себя и дать всему вокруг встать на свои места. Когда это, наконец, произошло, я вытянул руку, задавая направление нашим новым приключениям. «Тогда отправляемся в королевство алхимии», — провозгласил я, силясь отмахнуться от роя навязчивых мыслей. Внезапно Атия сжала мою ладонь. «Отправляемся в королевство алхимии», — повторила она. Атия взяла за руку Тристана, который, в свою очередь, крепко схватился за Силлиана. Вчетвером мы образовали что-то вроде линии, скорее напоминающей баррикаду. Наши с Атией ладони надежно сомкнулись, а пальцы переплелись. Всего мгновение, секунда, и мои крылья свободно развернулись, и я растворился в тени, унося нас в неизвестность.